Часть первая. Ситуация. Глава первая. Стремление. Все живое стремится к благу. Простая клетка, помещенная между благоприятной и неблагоприятной средой, стремится в сторону благоприятной. Имея выбор выйти на улицу через дверь или через окно, вы выбираете лучший вариант. Поступи иначе, не могли бы сейчас читать этот текст. Но если читаете, значит, до сего момента стремились к благу. Из всех возможных вариантов выбирали тот, что казался вам самым лучшим. Негласная парадигма среды бизнесменов. Неважно, о чем с вами говорят. В конечном итоге с вами говорят о деньгах. Негласная парадигма живых организмов. Неважно, к чему вы стремитесь, в конечном итоге вы стремитесь к благу. Это касается и тех, кто сделал своей работой борьбу за народное благо и всеобщую справедливость. Если бы они не видели в этом свое благо, можно гарантировать, что не боролись бы за общее счастье. Не потому, что они плохие, а потому, что живые. Люди никогда не ищут истину. Они всегда ищут свое благо. Это подтверждает простой умозрительный эксперимент. Если вам докажут, что истина требует повеситься, и, допустим, возразить на это вам нечего, вы не будете вешаться, потому что вы не истину ищете, а благо – это ваша единственная и настоящая истина. Все остальное – абстракция. Верующие говорят, что они выполняют требования Бога не из страха перед адом и в надежде на рай, а исключительно из бескорыстной любви к Богу. Но это лишь оправдание корысти. И их реальный мотив – благо в виде загробных удовольствий и уход от страданий, угрозами которых богато каждое верование. У каждой религии свои кнуты и пряники. Если допустить, что Бог есть, но не влияет на земную жизнь и качество загробной жизни никак не связано с земной жизнью, теория воздаяния отменяется. Но если люди действительно следуют требованиям Бога из любви к Нему, а не в надежде получить свое благо на этом и на том свете, они должны продолжить выполнять Его требования. Но если у людей исчезнет надежда получить небесное благо в обмен на отказ от земных ценностей, зачем они будут выполнять требования Бога? Разумной жизни свойственно совершать разумные поступки. Человек – не запрограммированный компьютер, и поэтому он всегда хочет понимать последствия своих поступков. Если последствия негативные, от земных благ отказался и взамен ничего не получил, это неразумный поступок. Здесь просится на язык сравнение с матерью, из любви к ребенку, отказывающейся от своего блага. Но это инстинкт, или, иначе говоря, программа. Я же говорю о разумной стороне жизни. Религия – не инстинкт, записанный нам на природу до нашего рождения и без нашего участия. Религия рождена разумом, искавшим ответ на глобальные вопросы. И потому она конструктивна. Если есть рай, ради него разумно отказаться от земных благ. Если бы у святых не было надежды на рай, они не делали бы того, что делают сейчас. Верующие, будучи разумными существами, выполняют требования Бога, потому что видят в этом свое благо. Они верят, что есть рай, бесконечная ценность, которую можно получить только через отказ от земных ценностей, конечной ценности. Обмен конечного на бесконечное – это разумный поступок. Для верующих обмен земной жизни на небесную также рационален, как для купца обмен медных монет на золотые. Верующие хотят получить за свои труды. Петр, отвечая, сказал ему: «Вот, мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам?» Евангелие от Матфея. Выполнять указанные всемогущей силой условия без всякой надежды получить от нее благо – единственно из любви к ней противоречит сути жизни. Всякая жизнь ориентирована на личное благо. Не стремящаяся к этому жизнь – оксюморон и немыслимый парадокс. Как квадрат невозможен без углов, так жизнь невозможна без желания радости. Она может ошибаться и не получать искомое, может принимать за добро то, что им не является, но жизнь, по сути своей, не может не стремиться к благу, иначе это не жизнь. Предел мечтаний и желаний человека всегда быть счастливым. Этот предел нашел свое выражение в мечте о рае, месте вечного неприходящего счастья. К сожалению, рай в этом смысле невозможен. Понятие «рай» и «жизнь» – это несовместимые понятия. Доказательство. Если суть жизни – стремление к благу, находящаяся в раю жизнь не может стремиться к благу. Нельзя стремиться к тому, что имеешь. Если жизнь стремится к благу, она не в раю. Если жизнь не стремится к благу, это не жизнь, а что-то иное. Понятие «райская жизнь» – аналог выражения «квадратный круг». Чтобы иметь благо, нужно быть живым. Мертвые не имеют блага. Так и стремление к благу рождается стремление к вечной жизни. Это стремление пронзает всю историю человечества. Люди никогда не хотели умирать. Они всегда страшились смерти. Чего они только не придумывали, чтобы дать ответ приближающейся смерти.